Во времена Агнес все было наоборот. Я ведь уже заставляла тебя вытирать мне спину, верно? Внезапно спросил Регина. Тигри тоже подумал об этом и даже рефлекторно выпрямился. Возможно, потому, что его реакция была забавной. Регина слегка рассмеялась. Помнишь, как я впервые назвала тебя Тигре? Я думаю, что это было в Агнес. Озадаченно ответил Тигре, и Регина легонько ущипнул юношу за плечо. Эй, ты ошибаешься. Это было, когда ты угостил меня птицей, которую только что поймал. Когда я сказала, что твое имя слишком длинное, ты ответил, что можно называть тебя Тигре. Неужели ты забыл об этом? Тигре молчал. Это было 8 лет назад. Кстати, он помнил, что потом отец отругал его за то, что он заставил нового знакомца съесть поджаренную им птицу, не зная, что это член королевской семьи. Но, как и следовало ожидать, он не помнил, о чем они говорили с принцем. «Я была счастлива, что кто-то вот так начал со мной общаться», — с ностальгией произнесла Регина, обмывая спину Тигре горячей водой, глядя на текущую по полу воду и думая о том, что все, кажется, закончилось. Юноша слегка вздохнул, но одновременно с чувством облегчения возникло и чувство сожаления о том, что та атмосфера пропала. Он почесал затылок, когда осознал это. Как бы то ни было, сейчас ему нужно было дождаться ухода Регины. Однако, похоже, Регина не собиралась уходить. «Тигре!» — спокойно прозвучало у самого уха юноши. Тигре непроизвольно напрягся всем телом. Он не видел Регину, но она-то видела каждое его движение. «Можешь ты еще немного послушать меня?» «Да», — только и ответил Тигре. «Я никогда не бывала в Цктиде и Асваре». Слова принцессы застали юношу врасплох. «Я не знаю ни голоса короля Виктора, ни лиц лорда Талларда и принцессы Гвиневры. Я не видела даже теней войск Закштайна, которые на нас напали. Я думаю, что это то, с чем ничего нельзя поделать. Король Цктида Виктор, вероятно, не мог бы покинуть столицу из-за своего преклонного возраста, да и в Асваре не было спокойно после гражданской войны в прошлом году. Даже Брюнфсей еще был далек от стабильности. Поэтому правитель не мог позволить себе свободно передвигаться. Конечно, о том, чтобы отправиться на поле боя, не могло быть и речи. Как ты сказал, тут уж ничего не поделаешь. Однако в ближайшем будущем может возникнуть неудобная ситуация. Слова Регины звучали достойно, без запинки, и прежде всего они позволяли почувствовать ее сильную волю. Тигре молча слушал. Прошло чуть больше года с тех пор, как я начала править страной. Управлять нелегко, а еще невозможно заменить тех, кто раньше поддерживал меня. Не только покойный король Фарен и Роланд по прозвищу «Черный рыцарь» приложили все усилия для спасения Брюна. Эту страну строили безымянные воины, павшие на поле брани, крестьяне, вспахивающие землю, ремесленники и торговцы. Десятки, сотни тысяч людей построили эту страну. Как дитя короля Фарена и как член королевской династии Брюна, которую основал великий Карл, я обязана защищать эту страну и сделать ее богатой. Однако это невозможно сделать только с помощью моей силы. Мне нужен ты. В душе Тигре появились удивление и замешательство. Даже не поворачиваясь, он мог легко представить голубые глаза принцессы, наполненные решительной волей и излучавшие спокойную яркость, словно драгоценные камни без единой царапины. Регина. Голос Тигре задрожал. Просто пробормотать ее имя было лучшим, что он мог сделать. Юноша наконец, то получил ответ, который был больше, чем он ожидал. «Спасибо, что выслушал меня». Ее голос, когда она говорила это, был похож на тот, когда она обнимала Тигре. В нем звучали нотки избалованного ребенка. «Я хотела, чтобы ты, только ты услышал мою мечту. Я уже говорила это на балконе, но, пожалуйста, дай мне свой ответ после окончания войны». Послышались шаги, ощущение ее присутствия стало исчезать. Тигре услышал звук закрывающейся входной двери и, наконец, встал. Он подошел к стоявшей в углу ванне с холодной водой и окунулся до пояса. В груди у него было жарко. Он чувствовал, что его лицо горело. Он хотел быть полезным ей независимо от того, как мало он может сделать. Ему хотелось отбросить все сомнения и последовать за ней. Но было и те дела, которые Тигре должен был сделать. Было слишком много вещей, которые он считал важными, чтобы отказаться от них. Даже после того, как чрезмерное тепло покинуло его тело, Тигре продолжал некоторое время отмокать в холодной ванне. Потребовалось немало времени, чтобы его сердце и голова успокоились. Глава 3, часть 1, восстание. Была середина ночи. Луна стояла высоко, Холодные звезды сияли на небосводе. В залах королевского дворца было пусто, только в коридорах кое-где на страже стояли солдаты. Последние чиновники расходились по домам. Первое необычное событие произошло в коридоре с колоннами на первом этаже. Какой-то человек внезапно появился перед стражниками. Мозг подсказывал, что человек не мог появиться по-настоящему внезапно, но глаза говорили именно это. Пламя факелов осветило этого мужчину низкого роста. Он был так мал, что, взглянув на его тень, можно было бы подумать, что это маленький мальчик. Мужчина был лыс, одет в добротную шелковую одежду и носил маленькую шляпу. Веки у него были огромны, а глаза такие узкие, что можно было только гадать, открыты они или нет. Один из солдат поднял свое короткое копье и окликнул мужчину. И это были его последние слова. В следующий момент шлем солдата был сплющен, его мозги превратились в кровавый кусок мяса. Маленький человечек подпрыгнул, схватил солдата за голову и раздавил ее внутри шлема. Потом, не радуясь своей победе, атаковал других стражников одного за другим. Шесть солдат стояли на страже в этом коридоре, но их головы были разбиты так быстро, что никто из них не успел понять, что происходит, и позвать своих товарищей. Не прошло и 10 секунд, как резня завершилась. «Пожалуй, я уничтожу еще кое-что, да и пойду». Мужчина вышел из коридора с колоннами, вытирая испачканную кровью и кусками мяса руку одеждой последнего солдата. Это был Максимилиан Беннуса Ганелан. Тигр уже давно лежал в постели, но никак не мог спокойно заснуть. Он лег в кровать одетым, но проблема была не только в этом. После бани Тигр вернулся в свою комнату, и там за бутылкой вина они болтали с Рюриком и Гаспаром о всякой всячине. Около одного коку назад Рюрик ушел в соседнюю комнату, а Гаспар расстелил на полу одеяло и завалился спать. Гаспара послал Массас в качестве потенциальной поддержки, если что-то случится. А Рюрик пришел сам, получив, правда, разрешение от Эллин. А вот Титты не было в соседней комнате. Ее позвала Регина, заявив, что хочет услышать о жизни в Цктиде. Горничная была искренне рада, что белокурая принцесса помнит ее. Тигр глядел в потолок и рассеянно о чем-то думал. Вспоминая разговор с Региной, он размышлял о том, что же будет делать после окончания войны. Он принял решение покинуть Альзас. Он бы солгал, если бы сказал, что это не больно, но это было первое, что он мог сделать, чтобы защитить землю, где родился и вырос. Если Брюн будет охвачен войной, то такая маленькая территория, как Альзас, вероятно, в одно мгновение превратится в пепел. Тигр слишком хорошо это осознал во время гражданской войны 2 года назад. В конце концов, если бы он не смог тогда заручиться поддержкой Эллин, родной город юноши был бы сожжен и разрушен. А вот если в Брюне будет мир, то и в Альзасе будет спокойно. Конечно, у него было и желание поддержать Регину, а также понимание того, что он может помочь Массасу, Аугре, Жерару и другим. Но зато как тихо вдали от столицы. Тигр давно ответил себе на вопросы, где же такое место. Вероятно, он будет думать об этом много раз за эту ночь. И, по всей видимости, так не придет к какому-то выводу. Через мгновение он стер все легкие мысли из своей головы, потому что снаружи послышался звон брони и шум множества шагов. Инстинкты и опыт воина и охотника кричали об опасности. Не было сомнения, что простые люди не будут в броне шастать ночью по коридорам дворца. Хотя за дверью комнаты должен был стоять солдат, почему-то он до сих пор не подал голоса. Тигр быстро встал и протянул руку под кровать. Там лежали его черный лук и колчан, в котором было 30 стрел. Тигр попросил виконта Аугре приготовить их сразу после банкета. Юноша покосился на спящего на полу Гаспара, но оказалось, что тот тоже уже проснулся. В его руке был зажат обнаженный длинный меч. Хотя их глаза уже привыкли к темноте, Гаспар на всякий случай взял стоявший рядом подсвечник и быстро зажег свечу. Шаги остановились перед дверью комнаты Тигра. Раздался тяжелый удар, и прямо сквозь дверь просунулись лезвия. Замок был разрушен, дверь пинком распахнули, и в комнату ворвались люди с мечами наголо. Тигр уже стоял с натянутой тетивой и наложенными стрелами. 3 стрелы рассекли ночной воздух, и 3 из непрошенных гостей свалились навзничь. «Солдаты Брюна!» Тигр нахмурился. При свете свечи было видно, что форма незваных гостей была точно такой же, как у солдат, служивших во дворце. Однако сейчас Тигр не мог позволить себе размышлять об этом. Даже если пришельцы были удивлены тем, что Тигр проснулся, они не остановились. Отпихнув в сторону 3 упавших, в комнату ворвались новые вооруженные люди. Они оказались близко к тигре прежде, чем он успел выпустить еще одну стрелу, и уже были готовы заколоть его, но Гаспар набросился на них сбоку. Его меч сверкал темно-серым светом, отражая пламя свечи. Гаспар зарубил врага, стоявшего впереди, но тут же довернул запястье и отвел меч в сторону. Это движение не позволяло напасть на остальных, но помешало им подойти ближе. Мужчины отступили. «Что ты там копаешься? Обойди его!» Один из нападавших резко отдавал распоряжение. Этот человек был одет не в солдатскую форму, а в шелковый наряд. Вот он и ударил Гаспара спереди. Гаспар еле-еле успел отразить этот сильный удар. Пока он отбивался от могучего врага, остальные обогнули его и с занесенными мечами приблизились к тигре. Тигре выпустил две стрелы, толкнул кровать и подпрыгнул. У двух врагов, приближавшихся к нему справа, были прострелены нос и горло. Они упали. Однако тигре тоже потерял равновесие и покатился по полу. Клинок врага, крадущегося слева, приближался. «Тигре!» — крикнул Гаспар, и его лицо побледнело. Но если бы он повернулся спиной к стоящему перед ним врагу, то был бы убит в то же мгновение. Он стиснул зубы, останавливая удар человека в шелковой одежде. Тигре снова покатился по полу, держа свой лук, и едва избежал удара меча, направленного на него сверху. Вражеский клинок задел кожаную броню юноши. В то время, когда враг снова поднял свой меч, в дверях раздался короткий крик. Видимо, кричал еще один нападавший, и на мгновение внимание незваных гостей было направлено туда. «Боже мой, лорд Тигревурмут, как мне жаль нарушать вашу вечеринку!» — пошутил лысый рыцарь Рюрик, сжимая окровавленный меч. Он зарубил еще одного человека и нацелился на мужчину в шелковой одежде. Шелковый повернулся к нему, и Гаспар, воспользовавшись возможностью, яростно бросился на человека, который собирался обрушить свой меч на тигре. Мужчина даже съежился, дух Гаспара поразил его больше, чем клинок. Гаспар закричал и резко опустил меч. Раздался вопль, и кровь хлынула из горла врага. Он выронил меч и без движения упал на спину. Гаспар контрольно ударил его в грудь. Хотя это и казалось жестоким, но все же это была схватка в очень тусклом свете. Надо было убедиться, что тот мертв. «С тобой все в порядке, тигре?» Гаспар опустился на колени и протянул тигре руку. «Ты спас меня, брат Гаспар», тяжело дыша, тигре воспользовался помощью и встал. В это время завершился бой между Рюриком и шелковым человеком. Когда меч был выбит из его рук, и острие чужого клинка оказалось возле горла, человек в шелковой одежде опустил руки и сдался. «Ну, что ж, неплохо». Гаспар при свете свечи убедился, что остальные, несомненно, мертвы. Возможно, потому, что ожесточенная битва с армией Закштайна была еще свежа в его памяти, он был абсолютно спокоен при виде трупов. Тигре удивленно спросил: «Что именно?» «Я говорю о твоем навыке владения луком. Хотя твои глаза привыкли к темноте, а комната была слабо освещена, разве легко было так великолепно прицелиться в лоб внезапно вошедшему человеку, а тут сразу троим? Я признаю честь всех лучников, но считаю, что так сделать мог только лорд Тигревурмут», с оттенком гордости сказал Рюрик. «Кстати, лорд Гаспар, вы знакомы с этими негодяями?» Гаспар озадаченно склонил голову и застонал. «Я действительно не помню их имен, но среди них есть несколько молодых людей благородного происхождения. Лорд Джерар, вероятно, сразу же узнал бы их, но...» Гаспар прищурился. Он узнал человека в шелковой одежде, к которому Рюрик приставил свой меч. Причем его знал не только Гаспар, но и тигре. «Барон Силпит, верно?» — окликнул тигре. Силпит нервно сглотнул и с ненавистью посмотрел на тигре. «Вы знали о нашем плане?» «Да, скорее всего, так оно и было. Иначе вы не стали бы так тщательно готовить оружие и звать товарищей. Мы всегда готовы, иначе не смогли бы выжить на поле боя», — безразлично сказал Рюрик, и Гаспар кивнул. «На самом деле все трое совершенно не знали о чьем-то плане. А почему ты пытался убить меня?» — сурово спросил тигре. Силпит высокомерно выпятил грудь и усмехнулся. «Разве это не очевидно? Это потому, что ты, ублюдок, пытался продать нашу страну Цктиду. На самом деле, разве это не один из твоих подчиненных из Цктида?» И Силпит свирепо уставился на Рюрика. Тигре переглянулся сначала с Рюриком, потом с Гаспаром. Гаспар разорвал одежду на одном из трупов и связал тканью руки Силпита за спиной, после чего спросил: «А эти тоже думали, что тигре предал Брюн?» «Конечно, именно поэтому мы и начали действовать, чтобы защитить справедливость и мир в этой стране». Загорелое молодое лицо Силпита было искажено ненавистью. Гаспар с трудом подавлял гнев. справедливость, ХМ. Может быть, ты считаешь правосудием нападение толпой на спящего человека? Ты хочешь сказать, что это трусость? Разве это не пустяк по сравнению с предательством своей страны? Я знаю людей, которые старались не замечать неудобные для них вещи. Таких людей без исключения называют мелкими злодеями. Лысый рыцарь сплюнул от презрения. Тигри проскользнул между ними и вышел из комнаты. Он вспомнил, что там был солдат, стоявший на страже. Если он был ранен, ему надо было помощь. Однако то, что увидел Тигри, было неожиданным. Солдат плюхнулся на пол и спал как убитый, прислонившись к стене. С ним все должно было быть в порядке, подумал Тигри. Может быть, ему подсыпали что-то. Тигри снова заглянул в комнату и посмотрел на мечи, разбросанные по полу. Было заметно, что с них стирали следы крови. Но ведь только что в драке ни Тигри, ни его товарищи не пострадали. Если подумать, то, хотя они и замаскировались под солдат, не было ни шанса, что группа из десятка вооруженных людей ни разу не встретит в коридорах других солдат. Тигри внезапно пристально посмотрел на Силпита и резко спросил: «Вы ведь не только на меня решили напасть, верно? У тебя есть и другие сообщники?» «Нет», — ответил Силпит, но его голос прозвучал глухо, так как он был напуган острым взглядом юноши и его тоном. Эта реакция убедила юношу, что он попал в яблочко. Если они зашли так далеко, то был кто-то очень влиятельный, кто одобрил этот план. Тигри больше не стал расспрашивать Силпита. Он поднял свой колчан со стрелами и позвал товарищей: «Быстрее в комнату лорда Массаса. Брат Гаспар, пожалуйста, веди нас». Тигри вообще не знал, как устроен королевский дворец. Он мог добраться при свете дня до зала для приемов или до банкетного зала. Но когда королевский дворец был окутан ночной темнотой, он не рисковал перемещаться без проводника. Гаспар, естественно, знал, где находится комната Массаса. А после Тигри планировал направиться в спальню Регины. За спиной у них раздался отчаянный крик Силпита, но Тигри с компанией уже бросились бежать по коридору. Глава 3, часть 2. Восстание. Комната, в которой была изолирована Мелисанда, находилась в полуподвальном этаже. Она не была маленькой, но и не была огромной, и там был только самый минимум мебели: стол, стул и кровать. А под потолком было небольшое окошко, только чтобы впустить немного света. С самого праздника Хала Мелисанда проводила все свои дни в этой комнате. Ей без ограничений доставляли еду, свежую одежду, горячую воду для купания и тому подобное. Однако ей не разрешалось выходить на улицу или звать кого-либо к себе. Когда она чего-то хотела, ей приходилось обращаться с просьбой к премьер-министру Бадуину. Вообще-то, учитывая то, что она сделала, это было даже слишком мягкое обращение, но для Мелисанды это было не что иное, как унижение. Кто знает, сколько раз в своих грезах она душила Регину и Бадуина. Вероятно, убить их 1000 раз будет и то недостаточно. Хотя душа Мелисанды горела неистовой ненавистью, она была внешне спокойна. Она понимала, что ее шанс еще не наступил. Но, наконец, нужная возможность представилась. Мелисанда вдруг проснулась от звуков, доносившихся из-за двери. Хотя ей было 35 лет, она выглядела примерно на 5 лет моложе своего возраста. Даже при ее текущем образе жизни длинные золотистые волосы не теряли своего блеска. Лицо сохраняло изящные черты, ее красота нисколько не увидала. На Мелисанде была непривычная ночная рубашка, а простая льняная одежда. Она не могла выбирать себе одежду, а вынужденно носила то, что предоставлял королевский дворец. Мелисанда поднялась с кровати и надменно посмотрела на дверь. Если бы там появился кто-нибудь из подчиненных Регины или Бадуина, она бы закричала: «Как вы смеете, в такое время?» И хотя она была слегка напугана и встревожена, ее гордость перекрывала эти чувства. За неприятными звуками бряцания брони последовал глухой звук, как будто что-то большое и тяжелое уронили на пол, и вскоре запертая дверь медленно открылась снаружи. «Госпожа Мелисанда». В дверях стоял крупный мужчина в шелковой одежде и держал большой меч, покрытый кровью. Он обратился к Мелисанде голосом, в котором смешались огромная радость и напряжение. Ей был знаком этот голос, и теперь Мелисанда окончательно убедилась, что ее спасут. «Ох, Арман, да, это я. Простите, что заставил вас ждать». Здоровяк положил меч на пол, опустился на колено и склонил голову. Затем за его спиной появились 3 солдата с факелами. Мелисанда величаво приблизилась к Арману и надменно заявила: «Я прощаю тебя». По ее мнению, это и было подобающее поведение. В конце концов, она обратилась прямо к нему, не обвиняя и не наказывая. Но если бы это был не Арман, она, конечно же, сделала бы этому человеку выговор. Прошествовав мимо поднявшегося Армана, Мелисанда вышла в коридор. Запах крови ударил ей в нос, и она нахмурилась. Живот стражника был окровавлен, он лежал на полу и явно был мертв. Она посмотрела на труп равнодушными глазами и перевела взгляд на Армана. «Какова ситуация?» Арман пожал могучими плечами и коротко объяснил. «В их группе было чуть более 60 человек. Из них 50 человек направились в спальню Регины для ее захвата, а 10 человек были направлены убить Тигревурму Даварна. Ну а сам Арман в сопровождении оставшихся 3 человек пришел на помощь Мелисанде. Выслушав детали, Мелисанда недовольно поджала губы. И что, эти 50 человек смогут обезвредить эту дрянь?» Под дрянью она подразумевала, конечно, Регину. Не обращая внимания на раздражение госпожи, Арман с готовностью ответил. «Хотя их и немного, но большинство из них – бывшие рыцари, которые служили мечниками при лорде Стиде. Дворцовые солдаты не смогут им противостоять. Стид был известным рыцарем, ближайшим помощником герцога Тенардье. Тенардье не сомневался ни в его искусстве полководца, ни в военных знаниях. Но 2 года назад он погиб во время гражданской войны. Кроме того, мы отравили пищу для солдат. Правда, это был не смертельный яд, а тот, что провоцирует головную боль, боль в животе и усыпляет. К сожалению, еду для Регины охраняли очень тщательно. Охрана была не только на кухне, но и вдоль коридора, соединявшего ее с банкетным залом. В кухню и коридор не пускали даже благородных феодалов. В итоге заговорщики не смогли подкупить дворцовых поваров или лакеев. Поэтому они нацелились на солдатскую еду, которую готовили в другом помещении. Естественно, там не было дегустаторов, отслеживающих яд, поэтому отравление было успешно осуществлено. А теперь мы отправимся в спальню Регины. Что бы ни случилось, я буду защищать вас, госпожа Мелисанда. Арман взял факел у одного из своих товарищей и первым пошел по коридору. Мелисанда последовала за ним спокойными и величавыми шагами. А 3 солдат замыкали группу. Мелисанда ощутила вкус свободы, когда полной грудью вдохнула холодный ночной воздух. Наконец на ее лице появилась уверенная улыбка. Глава 3. Часть 3. Восстание. Во главе с Гаспаром Тигре и Рюрик бежали по тускло освещенному коридору королевского дворца. По дороге они увидели нескольких солдат, которые спали, как бревна, на полу, как и тот солдат, который стоял на страже возле комнаты Тигре. Хотя встречались и не спящие солдаты, они вели себя странно. Кто-то растерянно смотрел, как его товарищи засыпают, а кто-то хватался за болящий живот. Тигре, хотя он и чувствовал себя несколько виноватым перед солдатами, все равно громко кричал на них. «Ее высочество принцесса в опасности! Поспешите в ее спальню!» Тигре рассудил, что главным приоритетом защиты определенно является Регина. Громкий крик должен быть привести солдат в чувство. Это Тигревурмут Ворн, герой, который победил армию Закштайна. «Слушайте его!» Тоже громко орал Гаспар. Хотя реакция солдат была медленной, все же некоторые из них последовали за Тигре. Были и те, кто бросился за подмогой. «Лорд Гаспар, сколько рыцарей и солдат находится в королевском дворце?» Задыхаясь, спросил Рюрик. Дыхание Гаспара тоже было неровным. «Должно быть, более 10 000. Но и королевский дворец огромен, так что, за исключением некоторых важных мест, солдаты размещались в королевском дворце на некотором расстоянии друг от друга. Если что случалось, их можно было звать криком, выстрелом или звоном колокола. Но если кто-то отравил солдат, то в их рядах наверняка образовалась брешь, через которую злоумышленники могли проникнуть во дворец. Более того, враг в данном случае очень хорошо знал план королевского дворца и действовал под покровом ночной темноты. Когда коридор разделился на 2, Тигре приказал солдатам двигаться другим путем, чтобы по дороге собрать еще больше своих товарищей и донести до всех весть о тяжелой ситуации. Они добрались до лестницы и Гаспар подбодрил. «Мы почти добрались до комнаты отца». Но когда они вышли в очередной широкий коридор, все 3 разом остановились. В центре коридора одиноко стояла фигура маленького человека. Свет факела не добирался до него. Тигре и остальные почувствовали экстремальную жажду крови, исходящую от этой фигуры. «Кто тут?» — резко спросил Гаспар и поднял свой меч. Тигре шагнул вперед, одновременно натягивая тетиву. Юноша не сводил глаз с этой фигуры. Нет, он просто не мог их отвести. Этот человек, это... Приторный запах проник в ноздри. Тигре почувствовал от этой фигуры ту же ауру, что и при встречах с нечеловеческими существами, демонами вроде Водяного, Тарбалана или Бабы-Яги, с которыми он сталкивался и сражался раньше. Существо сделало два шага вперед, и свет факела осветил его. Это был мужчина. Он был одет в шелковую одежду и носил маленькую шляпу на лысой голове. Его узкие глаза под большими веками были наполнены неописуемой жутью и пристально смотрели на тигре. Позади него на полу лежали мертвые солдаты, которые, вероятно, были охранниками этого коридора. «Ну, привет!» Мужчина поднял правую руку и улыбнулся тигре и остальным. Тигре, не отвечая, натянул тетиву и прицелился. «Кто ты?» Это было очень похоже на вопрос Гаспара, заданный некоторое время назад, но смысл был совершенно иным. Гаспар спросил, думая, что это человек, а вот тигре так не считал. «Ау, это напомнило мне, что мы в первый раз встречаемся лицом к лицу вот так, а...» Мужчина пожал плечами, радостно засмеялся и назвал себя. «Я Ганелан, Максимилиан Беннуса Ганелан. Я знаю, кто ты, так что тебе нет нужды называть себя, Тигривурмутворн. Ганелан, тигре понадобилось примерно два вдоха, чтобы вспомнить его. Ганелан, вельможа, который два года назад сражался против герцога Тенардье в гражданской войне. Невозможно!» – закричал Гаспар. Ганелан должен был умереть два года назад. Он проиграл Тенардье и поджег свой родной город. Ганелан лишь слегка улыбнулся и ничего не ответил. Для него и Гаспар, и Рюрик были существами, не заслуживающими внимания. Ганелан перевел свои узкие глаза на тигре. «Сегодня я пришел, чтобы ты показал мне свою силу». Лицо тигра занемело от напряжения. Он натянул тетиву еще сильнее, хотя расстояние между тигром и Ганеланом не превышало 10 алсинов, около 10 метров. Это определенно должен быть выстрел на поражение. Свист. Это была удивительная сцена. Ганелан просто поймал стрелу, пущенную тигре, зажав наконечник пальцами. «Ворн, я пришел сюда не для того, чтобы смотреть на эти детские игры». Ганелан изобразил холодную улыбку и слегка пошевелил пальцами, сломав наконечник стрелы. Куски древка упали на пол. Наконечника не было. Ганелан просто раздавил его пальцами. Железный наконечник. Тигр негромко застонал, вновь наложил две стрелы и быстро выстрелил. Однако, как и следовало ожидать, стрелы не долетели до Ганелана. Тот просто взмахнул рукой перед лицом. В следующее мгновение обе стрелы были зажаты в его пальцах. Тигр тоже однажды схватил голой рукой летящую стрелу, но тут это было сделано явно на другом уровне. «Мне кажется, я должен заставить тебя пройти через болезненный опыт». Ганелан сломал стрелы, отбросил их прочь и оттолкнулся от пола. Тигр уставился на него широко раскрытыми глазами. Не успел он опомниться, как перед ним возникло лицо Ганелана. Ганелан поднял руку. Тигр в отчаянии бросился на пол. Что-то пролетело рядом с его левым ухом. Тигр покатился по полу, его дыхание было прерывистым. Он быстро вскочил, но что-то липкое не переставало хлестать из его головы, стекая по подбородку и оставляя множество черных пятен на полу. Его левое ухо звенело от жара и боли. «Ты хорошо увернулся», — похвалил его Ганелан, стоя рядом. Гаспар и Рюрик набросились на него сзади. Вначале они были не в состоянии пошевелить даже пальцем, подавленные Ганеланом, но все же собрали все свое мужество и нанесли удар. Ганелан даже не оглянулся на них. Он просто поднял руки, раздался пронзительный резкий звук, и клинки мечей отлетели в воздух, превратившись в бесчисленные металлические обломки. Мечи обоих мужчин были будто вырваны из гарды. Потрясение было настолько сильным, что оба воина пошатнулись как от удара и упали. «Ты не хочешь показать свою силу?» Юноша молча уставился на озадаченного Ганелана. Он был не в состоянии ответить. Нынешний тигр мог использовать черную силу по собственной воле. Но, к сожалению, ему нужно было некоторое время, чтобы выпустить стрелу, обернутую силой. Он никак не мог рассказать об этой своей слабости. Но даже если бы рассказал, стоящий перед ним человек вряд ли даст ему достаточно времени на подготовку. «Что ж, в таком случае это означает, что от тебя нет никакой пользы. Это скучно, но я думаю, что убью тебя». Ганелан поднял правую руку. Тигр натянул черный лук и наложил на тетиву стрелу. Но это было просто восхитительное противостояние жалкого маленького животного свирепому дикому зверю. В следующее мгновение, почувствовав неприятное ощущение на затылке, юноша остановился. Ганелан тоже обвел взглядом коридор, не опуская руку. Они оба кожей чувствовали, что в пространство, где они находились, вторглась чужеродная сущность. «Пустой проход, Волдоль», — услышали они спокойный, немного искаженный голос. «Быстрее, Чем этот голос успел исчезнуть, Ганелан оттолкнулся от пола и отскочил назад. В коридоре раздался пронзительный звук, похожий на лязг металла и камня, и чистая белая ткань мягко опустилась перед тигре. «Давно не виделись, герцог Ганелан!» Раздался прекрасный чистый голос, словно нежный колокольчик. Факел подсветил в темноте из сине-черные длинные волосы и белое платье. Коса со зловещими красными и черными узорами испускала тусклое сияние. Иллюзорная принцесса пустой тени Валентина Глинкостис стояла, словно защищая тигре от Ганелона. «Боже мой, мы встретились в неожиданном месте, а?» Ганелан слегка улыбнулся Валентине. «Почему ты защищаешь этого мальчика? Зачем он нужен тебе?» «Его Величество Король Виктор приказал мне сотрудничать с графом Варном. Так как я Ванадис, у меня нет выбора, кроме как повиноваться королевскому приказу». Все так же улыбаясь, ответила Валентина, что заставило Ганелона криво усмехнуться в ответ. Он хорошо знал, что черноволосую Ванадис совершенно не волнует приказ короля, но, похоже, она все же намеревалась защитить Тигревурму Даварна. «Я понял, я поиграю с тобой немного чуть позже», — Ганелан договорил, и тут в его руках родился свет, мгновенно вспыхнул и превратился в огненные алые шары размером с человеческую голову. Тигре, стоя позади Валентины, затаил дыхание. Когда он сражался в Лебусе с демоном по имени Баба-Яга, юноша стал свидетелем похожей сцены. Баба-Яга тоже заставила пламя появиться в пустом пространстве. Как и следовало ожидать, он тоже. Ганелан вытянул вперед руки и отпустил огненные шары. Они описали дугу и обрушились на тигре и остальных. Тигре невольно пошатнулся, но Валентина смотрела на огненные шары с холодным выражением лица. Даже не пытаясь увернуться от них, она подняла косу, пустую тень, которую держала в правой руке. Черная дымка, тинкер. Валентина заставила пустую тень вспыхнуть. Ее замах был невероятно быстрым, сопоставимым по скорости с приближающимися огненными шарами. Изогнутое огромное лезвие заставило воздух взвыть и прошло через пустое пространство. Не было похоже на то, что черноволосая Ванадис потерпит неудачу. Вдоль траектории движения косы в воздух хлынуло что-то черное, похожие на туман. Он распространился в мгновение ока и блокировал два огненных шара. В тот момент, когда они врезались в черный туман, огненные шары исчезли, издав звук, будто огонь заливают водой. «Хау!» Ганелан вскрикнул от восхищения. С милой улыбкой Валентина встретила мрачный взгляд маленького бывшего герцога. Ганелан шагнул вперед, и в этот момент улыбка исчезла с лица Валентины. Черноволосая Ванадис энергично взмахнула косой, держа ее обеими руками. В коридоре раздался ужасный лязгающий звук, напоминающий раскат грома. Правая рука Ганелона, атаковавшего Валентину, была блокирована призрачным орудием дракона принцессы Полойтени. Ганелан, не продолжая атаку, оттолкнулся от косы, перевернулся в воздухе и приземлился на пол. Дуя на правую руку, Ганелан искоса взглянул на Валентину. «Как и следовало ожидать, у меня с тобой плохая совместимость. Очень плохая. Если бы твое тело было чуть больше, а руки чуть длиннее, то было бы опасно». Валентина снова улыбнулась. Она собиралась сказать что-то еще, но замолчала, заметив, как изменилась коса в ее руке. Полая тень, ее орудие дракона, независимо от ее воли, озарилась черным блеском. Затем этот свет завернулся нежной спиралью и потек за спину Валентины. Там стоял Тигревурмут Ворн. Он твердо уперся ногами в пол, натянул до максимума тетиву черного лука и наложил стрелу. Юноша не просто молча наблюдал за жестокой схваткой между Ганеланом и Валентиной. Он выровнял дыхание, проигнорировал алые огненные шары и драконье умение Ванадис, сконцентрировался и позвал черный лук. И черный лук ответил на призыв своего хозяина. Орудие дракона Валентины также согласилось помочь тигре. Черный блеск вливался в наконечник стрелы, наложенный юношей, и рождалась необычайно мощная сила, настолько мощная, что даже Валентина и Ганелан широко раскрыли глаза. «Вот оно, то, что я хотел увидеть». Голос Ганелона дрожал от восторга. «Твой отец был хорошим, хотя и обычным мужчиной. Даже твоя мать тоже была обычной женщиной. А ты родился у них, и это действительно интересно». Смеясь, взволнованно бормотал бывший герцог с аурой демона, вытянув вперед обе руки. Как будто он пытался руками блокировать стрелу, которая должна была вылететь. «Давай, Ворн». Тигре не ответил. Сила орудия дракона все еще вливалась в наконечник. Он намеревался сконцентрировать черное сияние до тех пор, пока стрела не перестанет его впитывать. Он не был готов идти на компромисс. «Я убью его этой атакой». Вероятно, если бы не имел такого намерения, выстрел не сработал бы на Ганелане. 1. два, три. И когда счет дошел до 4, Ганелан слегка пошевелил правой ногой. Одновременно с боевым криком стрела покинула правую руку тигре. Эти два действия произошли абсолютно в одно и то же время. Ганелан широко раскрыл глаза. Стрела, пущенная тигре, бесшумно исчезла. Даже если маленький бывший герцог и почувствовал замешательство, то лишь на мгновение. Но быстрее, чем он успел оправиться, стрела, которая вроде бы исчезла, тут же появилась рядом с ним. В точке пространства слева от Ганелона родилась тьма. Она растеклась совершенным кругом, и из нее вылетела стрела. Конечно же, наконечник был одет в черное сияние. Поле зрения тигра и Валентины было заполнено черным сиянием. Затем в их уши безжалостно ударил оглушительный рев, похожий на рев песчаной бури. Хотя черное сияние исчезло почти мгновенно, на этот раз поднялось плотное облако пыли. Когда это облако пыли тоже рассеялось, они увидели потолок в ужасном состоянии, словно раздробленный когтями дракона, каменные плиты были вывернуты, по полу катились бесчисленные обломки, а в стене слева открылась огромная дыра, с потолка с грохотом сыпались осколки. «Ух ты!» Валентина приложила руку к губам и смогла сказать только это. А вот тигре было больно даже просто стоять, и он мог лишь мучительно восстанавливать дыхание. Черноволосая Ванадис снова посмотрела на тигре, склонив голову. «Было ли твоей целью направить стрелу слева?» Тигр нахмурился от неожиданного вопроса и слегка кивнул, тяжело дыша. Он посмотрел на большую дыру в стене. За дырой был сад, прореженный силой черного лука, а все, что дальше, скрывала ночная тьма. Конечно же, он застал Ганелона врасплох телепортирующейся стрелой. Кроме того, тигр считал, что это позволит избежать серьезного ущерба королевскому дворцу. На губах Валентины появилась улыбка. Казалось, с одной стороны, ее забавляло решение юноши, а с другой, она восхищалась им. В это время за спиной тигра послышался стон. Гаспар и Рюрик очнулись. Подняв косу, Валентина обратилась к тигре. «Граф Ворн, я буду преследовать его, так что остальное предоставлю вам». Пока тигра размышлял над смыслом ее слов, черноволосая Ванадис применила умение дракона. Пустой проход. Пространство вокруг Валентины исказилось, как рябь на поверхности воды. Фигура Ванадис расплылась, растворяясь в искажении, и потеряла свои цвета и очертания. У тигра даже не было времени остановить ее. Точно так же, как она внезапно появилась, иллюзорная принцесса полой тени внезапно исчезла. Тигр стоял совершенно неподвижно в ошеломлении, но пришел в себя, услышав голос Массаса. Впереди в коридоре показалась фигура старого графа с мечом в одной руке и зажженным факелом в другой. Он, вероятно, услышал рев, вызванный атакой черного лука. Хотя тигр и беспокоился о Ганелане и Валентине, сейчас у него было более важное дело. Он коротко объяснил, что на них напали силпит с сообщниками. Лицо Массаса стало серьезным. «Понял. Давайте поспешим в спальню ее высочества». Гаспар и Рюрик позаимствовали мечи у мертвых солдат. Двое мужчин коротко помолились богам за свое спасение. На этот раз в авангарде стоял Массас, и все четверо поспешили в спальню Регины. Глава 3, часть 4, восстание. Регина давно была в своей спальне, когда поднялся шум. Она спала вместе с Титтой в своей роскошной кровати с балдахином. Это был лучший способ выслушать историю Титты, не опасаясь, что ее будут беспокоить охранники. «Ваше высочество, простите, что беспокою вас». Вынырнув из мира снов, она услышала напряженный голос Агюста. Казалось, он уже некоторое время окликал ее сквозь балдахин. Когда Регина ответила, он вздохнул с заметным облегчением. «Мне очень жаль. Пожалуйста, немедленно наденьте одежду, не сковывающую движение». Регина нахмурилась. Она раньше никогда не слышала столько напряжения в его голосе, но прекрасно понимала, что сейчас не время задавать лишние вопросы. «А где Сирена?» Она спросила о своей стражнице. Словно в ответ полог балдахина был отброшен, и появилась Сирена, державшая под мышкой подготовленную одежду. На ней уже был серебряный нагрудник и меч сбоку. «Пожалуйста, наденьте это побыстрее», — коротко сказала она и подтолкнула одежду к Ренине. Там были вещи не только для нее, но и форма горничной для Титты. Регина разбудила сладко спящую Титту, потом сняла ночную рубашку и быстро переоделась. Титта мгновенно сориентировалась и тоже подготовилась. Тем временем Сирена пояснила обстановку. «Это настоящий бунт», — коротко заявила она. «Десятки вооруженных людей направляются сюда, убивая по дороге одного за другим солдат, стоящих на страже. На всякий случай, пожалуйста, покиньте это место, пока не стало слишком поздно. Регина была потрясена. Из-за слишком сильного шока она даже не смогла что-либо сказать. Она широко раскрыла глаза, приоткрыла рот и смотрела на сирену так, будто вот-вот расплачется. Она внимательно прислушивалась к словам людей, которые были недовольны ею и выражали враждебность. Она воздерживалась от резких реакций, жестких процедур и суровых инструкций и надеялась со временем все урегулировать. Она была уверена, что все это нужно для счастья Брюна. Но теперь они пошли на нее с мечом. Что же она сделала неправильно? Или же само ее существование было неправильным? «Госпожа Регина», — Титта окликнула ее решительным голосом. Подавив беспокойство, она улыбнулась изо всех сил. «Непременно. Господин Тигри обязательно придет. А сейчас мы должны бежать». Регина пришла в себя, услышав голос Титты имя Тигри. «Вот именно. Я все обдумаю и побеспокоюсь позже. А пока мы должны бежать». Пытаясь судорожно собрать свои растрепанные чувства, Регина быстро собралась. Облаченный в доспехи Агюст стоял в дверях и сурово расспрашивал о положении дел кого-то в коридоре. Его роскошная борода слегка дрожала от напряжения. «Агюст, как там?» «Пока все так же. Судя по всему, враг подошел совсем близко». Регина снова посмотрела на сирену. «Сирена, пожалуйста, дай мне руку. Мы совсем справимся». Регина указала взглядом на кровать, где они с Титтой спали совсем недавно. Под нею есть проход, сирена поняла быстро, и втроем девушки сдвинули тяжелую мебель. Когда Регина коснулась пола и сильно нажала на определенное место, со скрипом открылся квадратный люк. Колодец тянулся отвесно вниз, несколько железных скоб были вделаны в стены. В это время в спальню вошел еще один охранник, Клод. Как и сирена, он был вооруженный в нагруднике. Он сразу уловил ситуацию, оглядев девушек и люк в полу. «Я буду впереди. После меня будет ее высочество, сирена будет охранять тыл. Мы берем с собой Титту. Будь позади меня», — решительно сказала Регина. Сирена выглядела озадаченной. Она планировала, что Титта в одежде горничной сможет сделать вид, что она тут ни при чем, и убежит в комнату прислуги. Сирена обменялась взглядами с Клодом и посмотрела на Титту. Девушка решительно кивнула. «Если вы не возражаете, я пойду с вами». Отговаривать ее было некогда. Клод начал быстро спускаться. «Поняла, мы будем защищать вас, насколько это возможно», сказала сирена. Она не знала ни численности врагов, ни их планов. Для Титты было бы небезопасно пробираться в комнату служанок. Тут Агюст окликнул их. «Титта, я доверяю тебе ее высочество принцессу». Агюст с улыбкой положил руку на плечо Титты. Сейчас это был не рыцарь эскадрона Кальвадоса, а просто молодой человек, который заботился о детях в Альзасе. Титта решительно кивнула. «Давайте встретимся позже, Агюст». «Непременно встретимся». Регина тоже посмотрела на него. «Агюст, сражайтесь так, чтобы выжить. Этот рыцарь ни в коем случае не станет ее слушаться, даже если она попросит его сдаться или убежать». Хотя между ними были отношения госпожи и слуги, она четко понимала, что Агюст был именно таким человеком. «Как прикажете», — коротко ответил Агюст. Это была его добрая воля. Послышался лязг оружия. Глаза Агюста наполнились боевым духом, и это заставило Регину действовать. Она присела на край люка, поставила ноги на металлические скобы и осторожно спустилась вниз. Глава 3, часть 5. Восстание. После того, как беглецы спустились в потайной ход, Агюст прикрыл люк и сдвинул на место кровать с балдахином. Этим он мог бы выиграть некоторое время. «Надеюсь, все пройдет без проблем». Агюст крепко сжал кулак и стиснул зубы. Команда рыцарей эскадрона Кальвадоса, охранявшая принцессу, состояла из 29 человек, включая Агюста. Но более половины выбыли из-за отравления. Они были не в состоянии держать в руках меч, да и вряд ли вообще могли стоять на ногах. Противник имел численное превосходство, и среди них минимум десяток мастеров боя были не хуже Агюста. Эти парни – необычные солдаты. Это рыцари, которые прошли обучение. Вспомнил он слова своих подчиненных. Короче говоря, враг использовал тот же ход, что и они. Когда Бадуин пригласил их охранять принцессу, враг также ввел рыцарей в королевский дворец. Получив донесение солдата о появлении большого количества людей с мечами, Агюст отказался от предыдущего плана встретиться с врагом в спальне Регины. Теперь не было нужды непосредственно защищать принцессу. Агюст расставил всех своих подчиненных, что были на ногах, вдоль по длинному и узкому коридору. Он надеялся не дать врагу мгновенно воспользоваться преимуществом, большей численностью. Но, штурмуя спальню принцессы, Враг ни в коем случае не станет слабым. Рыцари постепенно были вынуждены отступать и падали один за другим, пока Агюст не остался один. Сделав выстрел и убив одного, Агюст отбросил арбалет и поднял меч и щит. «Идите ко мне, малыши. Я, Агюст из рыцарского эскадрона Кальвадоса, уничтожу вас». Враги подняли мечи и бросились на него. Агюст срубил первого и блокировал меч второго своим щитом. Он увернулся от меча третьего врага, который перелез через труп. Клинок, уже покрытый кровью, задел броню Агюста. Он взмахнул мечом и пронзил живот врага, но это была неудача. Человек, чей живот был пронзен, упал, схватив руками меч Агюста. Агюст остался без оружия. Он ударил одного из приближающихся щитом, но сразу же после этого противник нанес Агюсту мощный удар, усилив его инерцией тела. Тупая боль пронзила живот Агюста. Он сжал кулак покрепче и ударил мужчину. Но новый враг поднял свой меч и напал. Боль в животе сделала движения Агюста неловкими. Хотя он избежал прямого попадания, меч вновь ударил по броне Агюста и нарушил его равновесие. Темно-красная кровь потоком хлынула из раны в животе. Его тело отяжелело, дыхание было нарушено. Враги с криками бросились на Агюста. Агюст пригнулся и громко закричал. Он ударил ребром щита по врагу, который оказался ближе всех, и отправил его в полет, но тут же рухнул следом. Его лицо, покрытое кровью, исказилось. Наступавшие дрогнули и остановились. Агюст расплылся в свирепой улыбке, с трудом встал и поднял чей-то упавший меч. Даже это одно движение было теперь для него чрезвычайно болезненным. Его взгляд блуждал, дыхание было прерывистым. «Я позволил всем своим подчиненным умереть». Агюст извинился перед своими погибшими товарищами. Они могли бы участвовать еще во многих боях, более подходящих для них. Он мысленно пробормотал: «Простите меня за то, что я никчемный командир». Он также извинился перед всеми, кто остался в форте Кальвадос. Но он доложил, что вел себя как рыцарь до самого конца и не запятнал честь рыцарского эскадрона. «Интересно, удалось ли Тетте благополучно убежать, господин Тигре?» В туманном сознании Агюста всплыли лица этих двоих. Однако они тут же исчезли, и появилась фигура другого человека. Господин Урс. Для Агюста властителем Альзаса был все-таки Урс. Не то чтобы Тигре был плохим феодалом. Просто прошло всего 4 года с тех пор, как Тигре стал правителем Альзаса, сменив своего отца. Для Агюста Тигре действительно стал бы господином еще лет через 10. Именно Урс написал рекомендательное письмо, чтобы Агюста взяли в рыцари, и Урс был счастлив, что Агюсту все удалось. «Мне очень жаль, господин Урс». Размахивая мечом и нанося удары щитом, Агюст извинился и перед ним. «Как рыцарь, как житель Альзаса, я намеревался служить господину Тигре долгое время, но, похоже, что...» Больше Агюст ничего не мог сказать. Потеря крови лишила его сознания. Несколько мечей вонзились в неподвижного Агюста, который все еще крепко сжимал меч и щит. Враги не сразу подошли к Агюсту. Они боялись, что он опять восстанет и начнет размахивать мечом. Когда же они, наконец, убедились, что он мертв, мужчины перешагнули через него и ворвались в спальню принцессы. Глава 3, часть 6. Восстание. В удобном месте, довольно далеко от спальни Регины, Мелисанда принимала доклад. Ей отчитались, что враг повержен, но Регина не найдена. «Наши товарищи уже вышли на задний двор, но, вроде бы, ее там нет. Не могу себе представить, но остается только думать, что она вылезла из окна», — неуверенно бормотал подчиненный. Мелисанда презрительно улыбнулась. «Все, в зал для приемов». Услышав ее слова, мужчины удивленно переглянулись. Мелисанда добавила: «Здесь есть потайной ход, ведущий из спальни в зал. Регина определенно воспользовалась им». Проход Мелисанда давно узнала от отца, тайна передавалась только в королевской семье. Она не говорила об этом даже своему мужу, Тенардье. Отец Мелисанды, вероятно, рассказал ей об этом ради ее безопасности. Была некоторая вероятность, что Мелисанда станет принцессой, но он даже не думал, что она воспользуется этим знанием, чтобы загнать в угол законного правителя. Оставив после себя почти 30 трупов своих соратников и в половину меньше врагов, Мелисанда с сопровождающими направились в зал для приемов. Отряд Регины на ощупь продвигался по длинному и узкому проходу. Только у Клода, идущего впереди, был факел. Внезапно Клод остановился и посмотрел назад. «Ваше высочество, тоннель раздваивается». Регина посмотрел вперед из-за его плеча. «Действительно, развилка. Если я правильно помню, налево – это в сторону зала для приемов, а направо – выход за стены дворца. Это был один из секретов, который рассказывали только членам королевской семьи. Ей его поведал отец, Фарен. Что ж, теперь они должны покинуть королевский дворец как можно скорее. Направо. Когда Регина произнесла это, Типта, стоявшая позади нее, произнесла дрожащим голосом. Госпожа Регина, я думаю, что вам не следует идти направо. Регина с сомнением оглянулась. Лицо горничной побелело от напряжения и страха. Глядя на правый проход круглыми испуганными глазами, Типта пробормотала. У меня такое чувство, что впереди нас ждет что-то действительно страшное. Регина на мгновение заколебалась, а затем легонько похлопала Типту по плечу, чтобы та успокоилась. Я поняла, давайте пойдем налево. Говорили, что Титта участвовала в аскетических практиках в качестве служанки храма. Возможно, она почувствовала какую-то опасность. А главное, не было никакой гарантии, что идти направо будет абсолютно безопасно, так что, в целом, было все равно, какое направление выбрать. Отряд пошел вперед по левому проходу. В зале для приемов был еще один потайной ход. Если бы они перешли из одного потайного хода в другой, то, скорее всего, оторвались бы от врага. Они никак не могли этого знать, но интуиция не подвела Титту. На выходе из коридора справа ждали Ганелан и Смерть. Повернув несколько раз, они зашли в тупик. Тут также скобы были вделаны в стену и тянулись до самого верха. Клод передал факел Регине и вскарабкался наверх, за ним остальные. Подняв факел, они вылезли из люка. Трон был совсем рядом. На стене тускло блестел фальшивый дюрандель. Похоже, мы действительно вышли в зал для аудиенций. Регина облегченно вздохнула. Это был первый раз, когда она воспользовалась потайным ходом, поэтому она немного волновалась. Вслед за ней вылезли Титта и Сирина. За троном был длинный и узкий коридор, ведущий на балкон. Сначала Регина думала спрятаться там, но потом покачала головой и перевела взгляд на стену слева. Там был второй потайной ход, ведущий за пределы королевского дворца. У нас нет времени отдыхать, давайте поторопимся. И Регина направилась к стене, но тут дверь в зал резко распахнулась, и в комнату ворвались вооруженные люди. Вскрикнув, Регина и Титта замерли, а Клод и Сирина быстро встали перед ними и подняли мечи. Незваные гости подняли факелы и осветили фигуры беглецов. «Принцесса тут!» – закричал кто-то, и все взволнованно заговорили. В их голосах не было ни капли уважения к принцессе. Тень отчаяния промелькнула на лицах Клода и Сирины. Хотя было трудно разобрать в темноте, но навскидку отряд врагов насчитывал около 20 человек. Им двоим было бессмысленно сопротивляться. «Госпожа Регина, мне очень жаль», – простонала Титта с таким выражением лица, словно в любой момент готова была разрыдаться. «Это потому, что я сказала, что мы должны идти этим путем. Ты ошибаешься, Титта. Это я решила пойти сюда». Регина нежно посмотрела на Титту и погладила ее по голове, чтобы успокоить. «Был тот, кого надо защищать», и это заставило Регину прийти в себя, ободрило ее и придало ей решимости бороться. Регина стояла на тронном возвышении, чуть выше ворвавшихся солдат. Белокурая принцесса хладнокровно посмотрела вниз на незваных гостей, которые выставили свои мечи и медленно сокращали дистанцию, и громко крикнула: «Знайте свое место». Воины удивленно остановились. Регина продолжала: «Вам, родившимся и выросшим в Брюне, не стыдно топтать королевский дворец». Ее голос уже не был громким, но он прозвучал с надежным достоинством и заставил солдат остановиться. Хотя Регина и была загнана в угол, она не выказывала никаких признаков страха. Решив, что это была хорошая возможность, Сирина прошептала Регине: «Ваше высочество, мы выиграем время. Пожалуйста, вернись в тайный проход и спасайтесь. О, я просто хочу предупредить, что тебе не следует думать о побеге». Слова Сирины были рассеяны чьим-то торжествующим громким смехом. Из коридора в зал для приемов вошло множество людей с факелами, и из толпы выступила Мелисанда. Рядом с ней стоял Арман с большим мечом на плече. «Давно не виделись. Как я хотела встретиться с тобой, Регина!» С явным превосходством в голосе заявила сладко улыбающаяся Мелисанда. «Ты знаешь, почему я здесь. Когда я узнала, что тебя нигде нет, это место сразу же пришло мне на ум. Я подумала, что ты, далекая от слов честь и справедливость, наверняка бесстыдно сбежишь, воспользовавшись потайным ходом». Регина не ответила. Она не могла скрыть своего удивления тем, что Мелисанда знала о существовании этого прохода. И еще она поняла, что ее путь к отступлению был полностью отрезан. Даже если Регина сможет вернуться в свою спальню, сообщники Мелисанды наверняка будут ждать ее там. Но еще она подумала, что Мелисанда вряд ли успела захватить весь дворец. Я не должна сдаваться. Еще были Бадуин, Массас Аугре и Тигре. Они наверняка будут действовать, чтобы спасти ее. Веря в это, она постаралась выиграть немного времени. Что-то садистское сверкнуло в голубых глазах Мелисанды. «Я не стану убивать тебя сразу. Я буду мучить и унижать тебя до такой степени, что ты пожалеешь о том, что появилось на свет. А разве откладывание моей смерти связано не с тем, что я ценна как заложник?» — решительно возразила Регина. «Главное, чтобы они не причинили вреда Сирене, Клоду и Тетте. Кроме того, Мелисанда не должна была догадаться, что она выигрывает время». «Что ж, верно, все именно так, как ты говоришь. Я должна использовать тебя в качестве заложника». Мелисанда напустила на себя серьезный вид и легко согласилась с Региной, однако тут же расплылась в жестокой улыбке. «Но все в порядке, пока заложник жив. Может быть, мне стоит отрезать одну из твоих рук или ног и передать им. Выковырить твои глаза тоже было бы неплохо». «Верно, я могла бы также потребовать голову Бадуина. Если они откажутся, я потихоньку разрежу твое тело и отдам им по частям. Я с нетерпением жду, когда же мне будет отправлена голова Бадуина. Сомневаюсь. В конце концов, Бадуин – человек с твердым духом. Он решит, что лучше умереть, чем опозорить принцессу». Холодок страха пробежал по спине Регины, но она упрямо отгоняла его. Мелисанда молчала, хотя и смотрела раздраженно. Эта реакция заставила Регину окрепнуть духом. Как и ожидалось, они не контролировали весь королевский дворец. «Мелисанда, я хотела бы спросить тебя кое о чем». Регина тщательно подбирала слова. Ее беспокоило лишь одно. «После того, как ты убьешь меня и станешь правительницей Брюна, что ты собираешься делать?» Мелисанда нахмурилась. Ее не только раздражало добродушие Регины, она ко всему прочему не понимала смысла вопроса. «Я спрашиваю о том, как ты будешь управлять Брюном». «Ах, вот ты о чем. Я восстановлю все как было, в первоначальное правильное состояние». Мелисанда презрительно рассмеялась. «Разве ответ был неочевидным? Я разорву союз с Ктидом и заберу назад Агнес. Я уничтожу всех глупцов, которые подлизываются к тебе и наводнили королевский дворец, отниму земли у феодалов, которые следовали за тобой и Ганеланом. Я назначу людей с добрым сердцем, которые действительно присягнут на верность королевской семье, и дам им новые территории». Регина затаила дыхание. То, что Мелисанда пыталась сделать, было всего лишь глупостью. Так можно лишь нажить врагов как внутри страны, так и за ее пределами. Если бы она сделала Цктет врагом, то счастливы были бы соседние страны, в первую очередь Муазинель. Благородные феодалы, чьи территории будут захвачены, вероятно, поднимут восстание, и Брюн определенно будет уничтожен. Но как бы доказывая, что ее планы правильны, Мелисанда громко продолжила: «Брюн восстановит свою силу. Такая фальшивка, как ты, никогда бы не смогла этого сделать. Неужели ты думаешь, что все это действительно будет на благо?» Голос Регины был полон гнева. Мелисанда усмехнулась в ответ. «Пожалуйста, не сравнивай меня с такой фальшивкой, как ты. Я была воспитана как женщина, унаследовавшая кровь королевской семьи». Кстати, о подделке. И Мелисанда перевела взгляд на Дюрандель, висевший над троном. Она окликнула Армана, и огромный виконт приблизился со свирепой улыбкой. Лицо Регины побледнело, но она никак не могла остановить его. Одно неверное движение, и солдаты, скорее всего, нападут на них. Ни Клод, ни Сирена тоже не могли пошевелиться. Арман, остановившись возле трона, положил на пол свой большой меч и схватил Дюрандель. Он поднял его обеими руками и ударил об пол. Раздался металлический скрежещущий звук, и клинок Дюранделя сломался посередине. Осколки клинка, вращаясь, взлетели в воздух и упали у стены. Глаза Мелисанды горели диким энтузиазмом, а ее громкий смех эхом отдавался в зале. Как и ожидалось, это была подделка. «Как ты смеешь обманывать меня скучными фокусами в такое время, Регина? Что ты будешь делать с этим унижением, с этим гневом?» Регина не могла ничем ответить. Ее сердце тоже было готово разорваться. Просто стоять ровно и не падать было лучшим, что она могла сделать сейчас. Ее стражники, Сирена и Клод, были возмущены. Оба они всегда смотрели на Роланда снизу вверх и прекрасно понимали, что у них нет другого выбора в сложившейся ситуации, кроме как сделать фальшивый Дюрандель. Но все равно они не могли простить Мелисанде и Арману то, что они сделали. «Ублюдок, остановитесь!» Регина спокойно удержала Клода, который уже собирался броситься на врагов. Слезы слегка затуманили ее голубые глаза, но она тихонько вытерла слезы кончиком пальца. То, что символ, Дюрандель, был сломан, несомненно, шокировало. Но это также было доказательством того, что Мелисанда и ее сообщники достигли невероятного самомнения. Ах, если бы она могла выиграть еще хоть немного времени. Ну тогда давайте уже перейдем к главной теме. Итак, мы убьем охранников одного за другим, а потом отрежем тебе руки и ноги. Глаза Мелисанды излучали жестокий блеск, и ее солдаты начали двигаться. Сирена и Клод подняли свои мечи, но как бы храбро они ни сражались, прорваться сквозь 20 человек и приблизиться к Мелисанде было невозможно. «Мелисанда, я не договорила». Регина намеревалась позволить этой ситуации затянуться насколько возможно, независимо от того, какое унижение она терпит. И в это мгновение что-то пролетело над головой Регины, рассекая воздух. Оно врезалось в лицо солдата Мелисанды и вышло в затылке. Это была стрела. Даже Сирена и Клод не смогли отреагировать сразу. Солдат, чье лицо было пронзено стрелой, со стоном упал. Его броня издала пронзительный металлический звук, заставив дрожать ночной воздух. Это был единственный звук в тишине, заполнивший зал. Никто не понял, что же произошло. Из-за спины Регины послышались энергичные шаги. Они остановились, воздух вновь взвыл, и новая стрела пронзила голову другого солдата Мелисанды. Солдат упал, и звук его доспехов, ударившихся об пол, вновь раздался громом. Темная фигура заслонила Регину. Все затаили дыхание и уставились на этого человека. Это был смуглый рыжеволосый юноша с черным луком в руках. На нем была кожаная куртка, а на поясе висел колчан. Боевой дух сиял в его черных глазах. Одну стрелу он держал в зубах и смотрел на превосходящих по численности врагов, не выказывая никаких признаков страха. Тигревур Мутворн. Глава 3. Часть 7. Восстание. Примерно четвертью коку ранее. Тигри с товарищами вошли в спальню принцессы. Они увидели трупы, сваленные в кучу, и стены, покрытые кровью. Тигри стало не по себе от густого запаха крови, витающего в коридоре. А потом Тигри наткнулся на тело Агюста. Его было нелегко опознать среди остальных трупов. Агюст.